Поразмыслив немного, Гал решил выйти из затруднительного положения и ускорил шаги в надежде на то, что Митробий оказался здесь случайно и не узнал его. В худшем случае он надеялся, затерявшись в толпе, скрыться от глаз преследователя. Казалось, судьба покровительствовала Арториксу. У входа в дом какого-то патриция толпились его клиенты. Каждый держал в руке по свече. По случаю праздника Сатурналей они, согласно обычаю, принесли эти свечи в дар сенатору, хозяину этого дома и своему патрону. Арторикс в одну минуту добежал до этой толпы клиентов и, работая локтями, протиснулся в нее и вместе с ними пробрался в дом патриция. Привратнику, спросившему у него зачем, куда он идет, Арторикс ответил, что хочет предложить хозяину дома дать представление для его клиентов, и таким способом сенатор отблагодарит их за принесенные ему дары. Привратник пропустил фокусника вместе с клиентами своего господина из передней в атрий. Арторикс, хорошо знакомый с расположением домов богатых римлян, обычно построенных на один лад, тотчас же пробрался во внутренний двор, посредине которого стоял жертвенник с алтарем для лавров, и поискал, нет ли другого выхода через сад. Такой выход действительно оказался. Пользуясь суматохой, которая царила в доме из-за сатурналей и еще более увеличилась с приходом толпы клиентов, он прокрался через имплувий в перистиль, оттуда в парадный зал, потом прошел по длинному коридору в сад, а оттуда до выхода, имевшегося на другой стороне дома. Второму привратнику он рассказал, что дал представление в присутствии его господина и теперь спешит по своим делам. Время ему дорого, его ждут в других местах, поэтому он очень просит выпустить его через садовую калитку, ибо у главного входа толпится очень уж много народу. Привратник счел эту просьбу уважительной и, отворив калитку, выпустил фокусника, провожая его самой приветливой улыбкой, а Арторикс очутился в переулке, выходившем на новую улицу. Уже начали сгущаться сумерки, и Арторикс решил как можно скорее выйти из города через ближайшие ворота. Он спустился кратчайшим проездом к новой улице, которая вела от Большого цирка к реке, и очутился на великолепной набережной, проложенной по левому берегу Тибра от Флументанских до Тройных ворот. Арторикс тотчас же повернул налево, направляясь к Тройным воротам, так как они были ближе других. Улица эта, удаленная от центра, была пустынна. Фокусник шел быстро и встретил всего лишь нескольких граждан, спешивших в цирк и на форум. Тишину и спокойствие нарушало лишь журчание воды в реке, мутной и вздувшейся от недавно прошедших дождей, да смутные отголоски шума, долетавшие из центра огромного города. Не успел Арторикс пройти и 300 шагов по этой улице, как услышал позади чьи-то торопливые шаги. Он остановился на минуту, прислушался. Шаги становились все явственнее, все приближались. Тогда он засунул правую руку за кафтан и, вытащив оттуда кинжал, быстро двинулся дальше. Но тот, кто шел позади, видимо, старался догнать его. Шум шагов слышался все ближе. Тогда, воспользовавшись поворотом, который делала улица, Арторикс остановился у одного из старых дубов, осенявших улицу, спрятался за толстый его ствол и затаил дыхание. Он хотел убедиться, был ли то Митробий или же какой-нибудь гражданин, спешивший по своим делам. Вскоре фокусник услышал тяжелое дыхание приближавшегося человека и увидел Митробия. Не видя больше перед собой Арторикса, Митробий остановился и, оглядевшись вокруг, сказал удивленно: «Ну куда же он делся?» «Я здесь, милейший Митробий», — сказал Арторикс, выходя из укромного места, где он спрятался. Гал решил прикончить комедианта, отомстить ему за все обиды, за предательство и за весь вред, причиненный делу гладиаторов, а вместе с тем избавиться от опасности, которая ему, несомненно, угрожала. Митробий отступил на несколько шагов к той стороне улицы, где низкая стена, высотой примерно в половину человеческого роста, ограждала берега реки, и, обращаясь к Арторикссу, спокойно и вкрадчиво заговорил сладеньким голоском. — А, оказывается, это действительно ты, красавец-гладиатор. Я узнал тебя, поэтому и шел за тобою. Мы познакомились с тобой на вилле Суллы в Кумах. Я хочу пригласить тебя поужинать со мной. Выпьем доброго старого фалернского. Ты приглашаешь меня на ужин в мамертинскую тюрьму, старый предатель. Тихо и с угрозой сказал Арторикс, приближаясь к нему. Меня распяли бы на кресте, а тело мое пошло бы на ужин эсквилинскому воронью. Да что ты! Что это пришло тебе в голову? Дрожащим голосом ответил Митробий, отступая по диагонали в ту сторону, откуда он пришел. — Да испепелит меня Юпитер своими молниями, если я лгу. Я собирался угостить тебя отличнейшим фалернским. — Нет, проклятый пьяница, тебе придется попить сегодня мутной воды Тибра, — пробормотал гладиатор, и, отбросив далеко от себя лестницу, веревки и обезьянку, ринулся на старого комедианта. — На помощь! Помогите, друзья! Он убивает меня! Сюда! На помощь! — кричал комедиант, убегая по направлению к новой улице. Но он не успел закончить своего вопля о помощи. Арторикс, бежавший за ним с кинжалом в зубах, настиг его и схватил за горло. Голос Митробия пресекся. Арторикс пробормотал сквозь зубы. «Ах, негодяй, ты пригласил еще и приятелей своих к ужину, на который звал меня. Да-да, вот они, бегут сюда». И он крепко сжал в правой руке кинжал, а Митробий вновь принялся звать на помощь рабов и клиентов из дома сенатора, где недавно нашел себе убежище Арторикс. По наущению Митробия они бросились по следам Арторикса. При свете факелов, которые были в руках преследующих, Митробий и Арторикс увидели, что с новой улицы по набережной Тибра бежит целая толпа, спешившая на крики и вопли комедианта. Тогда Арторикс несколько раз вонзил кинжал в грудь Митробия и, задыхаясь от гнева, глухо произнес: «Тебя они спасти не успеют, а меня им также не удастся схватить. Подлый негодяй!» И, подняв обеими руками полумертвого мима, который стонал слабым голосом, исходя кровью, Арторикс бросил его в реку, крикнув: «Нынче вечером, старый пьяница, выпьешь воды в первый и последний раз в жизни!» Вслед за этими словами послышался всплеск, отчаянный вопль, и Митробий исчез в мутных волнах бурливой реки. «Вот и мы, Митробий, не бойся, мы распнем подлого гладиатора, не скроется он от нас!» — кричали в один голос рабы, избежавшиеся на шум граждане. Преследователи были уже не более как в 50-60 шагах от Арторикса. Гладиатор, сбросив в себя пенулу, схватил Эндимиона и кинул собаку в реку, потом влез на парапет и сам тоже бросился в Тибр. «Помогите! Умираю! Помай!» — еще раз вскрикнул Митробий, показавшийся на поверхности реки, но мутные волны помчали его к тройным воротам. Бежавшие на помощь достигли того места, где произошла кровавая драма. Запыхавшись, все метались у стены, кричали, но никто ничего не делал, чтобы спасти утопавшего. Арторикс, между тем, быстро плыл наперерез течению, направляясь к другому берегу. Собравшиеся на берегу слали ему проклятия и горевали над судьбой Митробия, который уже больше не появлялся из речной пучины, а гладиатор, переплыв на другой берег, быстро зашагал к Яникульскому холму, скрывшись во мраке, все более сгущавшемся над вечным городом.